Тысячи, да брось, это тело. Она провела своей мягкой ладошкой по его груди, обжигая каждой клеточкой кожи. Это тело мальчика. Тебя привели из храма Хипри едва ли месяц назад, и ты ни разу не был здесь ни с кем. Ее рука плавно скользнула к нему на живот. Так что я, первая женщина у юного гора Ракира, чтобы ему не говорила о себе память. Рука опустилась ниже, и он забыл о вопросах. После четвертого или пятого раза гор устал. Вот диво, думал он, я ведь даже не помню, когда в последний раз занимался любовью так яростно и страстно, и так много. Обилие гаремов на каждой из планет его мира делало секс скучной добавкой ко всемогуществу. Для демиурга наложницы слишком доступны, и доступны в слишком большом количестве. В последние десятилетия он едва помнил тела и лица своих любовниц, что было неудивительно, ведь менее чем с двумя десятками секс-рабынь он не ложился в постель. Имен же не помнил вообще. Лисия, так ее зовут. Первая женщина в этом новом мире, под другим солнцем. Первая женщина после долгого воздержания. Нет, не так, вообще первая женщина для его нового тела. Гор мысленно покачал головой. Сказать, что он был удивлен реакцией собственного организма на достаточно заурядную девушку из-за штатного мира, значило не сказать ничего. Неожиданная волна застенчивости, охватившая его перед незнакомой красоткой, столь типичная для безусого юнца, была совершенно необычна для более чем 300-летнего человека. Гор приподнялся на локте и взглянул на дремлющую нимфу. Прежде чем заснуть, Лисия стерла косметику и распустила волосы. Теперь нельзя было сказать, что она неотразимо красива. Приятные в целом черты лица портил излишне маленький нос. Фигура была хороша, однако рост невелик. Совсем не то, к чему привык Гордиан в своей прошлой жизни. Не имея стеснения в средствах, он брал в гарем и в постель только самых лучших, точеных женщин. Их тела были безупречны, наряды фантастичны, а лица невообразимо прекрасны. Им не требовалось пользоваться косметикой. Помада, тени и тушь вводились в пигмент кожи, рост ресниц контролировался специальными стимуляторами, величина груди и длина ног программировались генетически еще до клонирования. Да что там говорить о Иешуа. Наложницы в мирах корпораций даже не полнели от избытка калорий и не потели от жары. Их ногти и волосы вырастали всегда до определенной длины и имели цвет по усмотрению покупателя. То было искусственное совершенство искусственных вселенных. Под заказ, в любой комплектации. Лисия действительно казалась иной, она была естественной. Несомненно, хуже идеальных пропорций и черт его наложниц, но, настоящий, возможно, дело было в этом, а возможно, совершенно в другом, а именно, в его личном восприятии. Впервые за столетия он спал с женщиной, которая не являлась его собственностью и близость с которой пришлось заслужить. Пусть недолгими ухаживаниями, как в старой и смутно памятной вселенной Доростала, его неведомой родине, а жестокой рапирой на усыпанном песком и залитом кровью ристалище, но все же, недаром, и в этом заключался шик, который почему-то заставлял его сердце радостно трепетать. Лисия, Лисия, Лисия. Хотя нельзя исключать, что все дело в простой физиологии. Новое тело слишком молодо и совсем недавно вступило в период полового созревания, а из-за этого следует иное восприятие противоположного пола и ни с чем не сравнимая радость от интимной близости. Однако не стоит так думать, упрекнул себя Гор, это слишком механистично и как-то низко. Он еще раз провел рукой по ее чудесным золотым волосам, по манящему изгибу бедра, по плоскому животу. Красавица, спасибо. Затем он откинулся на спину и заснул. Утром Лисия исчезла, но Гор встретил ее внизу вместе с другими обитательницами садка. Девушка была одета, прибрана и улыбалась. Увидев его, она оторвалась от деревянной стойки, вдоль которой выстроились красавицы-рабыни и привычно покачивая бедрами подошла к нему. «Ты молодец», — сказала она. Для безусого юнца с глупыми вопросами было совсем неплохо. Соседки засмеялись. «Опыт», — ответил он, улыбаясь. «Я ведь не безусый юнец, ты помнишь? Говори, говори». Она взяла его под ручку и отвела чуть вдаль к окошку. «Я серьезно», — сказал он, поворачиваясь к ней. «Ерунда. Знаешь, вчера...» «Что? Ты сказал, что я другая?» «Какая другая? Не такая, как все. Настолько не такая, что я хотел бы увидеть тебя еще». Она снова улыбнулась, показав милые ямочки на щеках, наклонилась к нему и игриво прошептала. «Скажи об этом своему Дациону, мой милый», жало она подмигнула. «И лучше дерись за призы, тогда Крис приведет тебя еще». Гор потемнел лицом. Настроение сразу упало, волшебство удивительной ночи исчезло, как дым. Жуткая арабская реальность сверкнула своим мерзким оскалом во всю полноту клыков. «Это отвратительно», — сказал он, отодвигаясь, и инстинктивно дотронулся пальцами до своего хомута. «Кайна, мы как животные, лучше работай, отведут нас лучку. Лисия, я говорил о другом, ты нравишься мне, я хотел бы приходить к тебе сам, и чтобы кроме меня никто не дотрагивался до тебя, я, ты». Она отвернулась. «Ты все же слишком болтлив, чем следует серву. И разве мы, не животные, и то, что было вчера, разве это не случка?» Она покачала головой и отступила на шаг, в глазах блеснула влага. «Уходи, Гор-Ракир, кадет из Лавзей. Сражайся хорошо и тебя приведут, на случку». Дорога обратно в школу показалась Гордиану настоящей пыткой. «Ну что, доволен?» – приставал Крис с вопросами. «Лисия лучше всех. Сам Бригард ее брал несколько раз в постель. А это что-нибудь да значит, если наш лорд зарится на девку, значит, королева, и надо же, она сама тебя выбрала, Гор, да это похлеще, чем твой подвиг с Брандом, хотя нет, с Брандом, пожалуй, круче, ну не грусти, вот отработаем призовой сезон, буду водить тебя к ней каждую неделю, и перед Авиналиями тебя свожу, обещаю, если, конечно, она сама будет не против, все-таки фаворитка, ну и если ты выживешь в боях, конечно». Он болтал и болтал без умолку, и Гору подчас хотелось засадить ему в кадык свой кинжал или просто скинуть с лошади, лишь бы заткнулся. Однако он сдерживался, ведь Крис, в сущности, ни в чем не был виноват. Такой же серв, как и он, только рангом выше. Виновата местная жуткая система. А впрочем, чем система на его собственных планетах лучше здешней? Пожалуй, только внешним лоском и большей степенью применения технических достижений. А в остальном... тот же компот, дерьмо, точнее, если вернусь, подумал Гордиан, отпущу всех рабов, а тех, кто не уйдет, а не уйдет, пожалуй, никто, куда им, клонам, идти из Каталауна, то постараюсь хоть относиться по-человечески и организовать нормальное общество, без ханжества и унижения себе подобных. К вечеру они увидели стены Лавзей. Вот и дом, подумал Гордиан, паршивый дом, скажем прямо, но единственный и уже словно родной. Глава 24. География как наука. Отвлечься от мыслей о Лисии помогли мысли о побеге, а также известная тяга человека к познанию. Спустя две недели, так и не став консидорием, Гор все же получил возможность, как любой из полноценных дуэльных бойцов, свободно бродить в часы отдыха по территории школы и даже выходить за ее пределы, получив лишь устное разрешение от старшины Габиларов. В эти часы он облазил всю дозволенную для прогулок консидориев округу, тщательно осмотрел местность рядом с поместьем и даже посетил расположенное по соседству с Лавзей шато лорда Трассера, носившее название Эрмского поместья, и владение шато леди Шамир, в которых размещалась еще одна дуэльная школа, носившая название Киданской. До первой было всего 10 километров пехом, а до второй – почти 40. Оба визита показались Гору более чем интересными. Он познакомился со многими людьми, сервами, разумеется, и даже участвовал в совместных для двух школ тренировках, а также последовавших за ними показательных боях на деревянном оружии. Спустя неделю его перевели из общей казармы в отдельную квартиру в хорошем кирпичном доме для консидориев и спустя еще пару дней определили индивидуальный план тренировок, освободив, таким образом, от обязательного посещения утомительных занятий для обычных кадетов. В итоге у него появилась уйма свободного времени, половину из которого он все же тратил на занятия с мячом, следовало улучшать форму. Но главным событием, которым Гордиан отметил для себя этот период, было, безусловно, открытие большой лавзийской библиотеки. Оказывается, лорд Бригард был не просто крупным земельным собственником, потомственным дворянином и гнусным рабовладельцем, но и известным ценителем литературы, а также, как он сам себя величал, просветителем сервов. В литературу и идеи просвещения лорд Шатильен был влюблен настолько, что сподобился даже содержать у себя в Лавзее крупнейшую частную библиотеку королевства. Впрочем, насколько уловил Гор из объяснений Крисса по этому поводу, создание крупнейшей частной библиотеки являлось невеликим подвигом, поскольку кроме пары десятков выживших из ума лордов-стариканов страсти к литературе в среде шатильенов никто не питал, то есть конкурентов на этом поприще у хозяина школы нашлось немного. Первый же визит в сокровищницу знаний Гордиан нанес сразу, как только узнал о наличии таковой на территории поместья. Поразительно, но, прожив в Лавзее более двух месяцев, он даже мысли не допускал, что здесь может оказаться книжное хранилище, поскольку гладиаторы и наложницы на подсознательном уровне не увязывались у него с книгами и литературой. Впервые пройдя между незнакомыми полками и стеллажами, Гордиан пришел просто в восторг, ибо само существование систематизированной и перенесенной в печатную форму информации о новом мире было в его положении неоценимым подспорьем для организации и осуществления побега. Разумеется, тратить время на художественную литературу он не собирался, но вот со справочной, а тем более энциклопедической намеревался познакомиться вплотную. Начать знакомство с новой вселенной Гор решил с истории и географии, поскольку полагал, что именно эти две дисциплины позволяют как можно быстрее почувствовать душу любого мира, его особенности и специфические черты. Итак, география. На одной из полок город искал старый пропыленный атлас, который, судя по внешнему виду, не доставали несколько лет. Твердый переплет и формат соответствовали солидному изданию. На обложке красовалась надпись «Королевская печатная мануфактура. Большой атлас мира». Консультант по общегеографическим вопросам Дарлинг Дерсли. Бургас, 3359 год. Судя по данным, он был издан в Бургасе более 10 лет тому назад. Быстро пролистав введение, содержание и список условных обозначений, на седьмой странице Гордиан обнаружил искомое, физическую карту планеты с краткими пояснительными статьями и погрузился в ее изучение. Постепенно, с каждой прочитанной страницей, перед ним раскрывался огромный и таинственный мир, который показался бы чрезвычайно фантастичным обитателем универсума корпораций. Невон поразил даже привыкшего к космическим эллипсоидам и плоским мирам Демиурга. Еще бы, на атласе изображался не мир-шар, как можно было подумать, а мир-пузырь, мир-каверна. Планета, вывернутая наизнанку, окруженная со всех сторон бесконечной твердью и пустая внутри. Подтвердилось то, что ему поведал Серфу Фонтана. Один из отрывков текста гласил: «Планета Каверна Невон 143 представляет собой ограниченную в пространстве сферу диаметром около 170 тысяч километров, с белым карликом в центре. Интенсивность излучения центрального светила невелика, однако пространственный объем, в котором распространяется излучение, также ограничен, в результате чего температура воздуха на внутренней поверхности сферы колеблется от 15 зимой до плюс 60 летом. Атмосферный состав аналогичен атмосферному составу остальных планет каверн системы Хипри. Относительно теневых зон на поверхности центрального светила наблюдается медленное вращение Невона 143 вокруг своей оси. Поверхность планеты каверны образована корой, мантией коры и, наконец, океаном тверди, заполняющим все остальное пространство Вселенной и стремящейся в бесконечность по всем направлениям пространства. Климат преимущественно субтропический, на высокогорьях умеренный. Климатических зон и поясов нет, поскольку поверхность Невона 143 равна удалена от центрального светила как на полюсах, так и по экватору. Население около 40 миллиардов человек. Концентрация населения на единицу площади крайне неравномерна и невелика, в связи с колоссальностью размеров сферы Невона, а также неравномерным освоением территории планеты Каверны. Политическое устройство. Примерно с 1000 года от пришествия господа Хипри вся обитаемая территория сферы Невон подчинена власти единого короля Ишвина, Стар. Три королевства. Административно-территориальное деление. Условно единое королевство разделено на марки, то есть обширные провинции, созданные по границам покоренных государств и управляемые сенешалями. Марки, в свою очередь, делятся на префектуры и управляются префектами. Помимо марок в состав королевства также входят вассальные домены. Церковный домен провинции Эльбиника, домен кронпринца провинции Карабан, республиканский союз Тысячеградья, столичный округ Бургаса и Литавра, крупнейшие города Невона, Селебрион, 4,2 млн, Чол, приморская марка, Силламарис, 3,9 млн, Чол, марка Каракос, Стеллополь, 3,1 млн, Чол, клерикальная провинция Эльбиника, Бургас, 2,5 млн, Чол, столичный округ Бургаса и Литавра, Метополь, 1,9 млн, Чол, колониальная марка Антика, Рион, 1,2 млн, Чол, артошская марка, Литавра 940 тысяч Чол, столичный округ Бургаса и Литавра, Армания, 760 тысяч Чол, марка Арн, Марли, 710 тысяч Чол, марка Артана, Бриелла, 520 тысяч Чол, колониальная марка Вета, денежная единица, золотой ишвинский солид равно 100 сестерциям равно 100 датам, Далее следовало описание этнографии Невона, с краткой классификацией используемых на планете сфере народов и языков. Это раздел Гордиан пропустил, ибо с первых же его страниц, книга вещала. Официальный язык Единого Королевства, нефашвин язык бога Хипри, новоишвинский. На этом месте Гор крякнул. Язык бога Хипри ни на йоту не отличался от родного ему корпоративного языка от нулевого синтеза. Завершалась последняя вступительная статья весьма необычно. Дата сотворения мира – 5620 год до пришествия господа Хипри. Общий возраст планеты на день издания Атласа – 9988 лет. Далее поперек страницы следовала подробная физико-географическая карта Ишвина, центрального континента планеты. Гор перевернул книгу, чтобы удобнее было смотреть. В левом верхнем углу нарисованной подложки в виде изорванного временем манускрипта стояла украшенная завитками надпись «Каверна Невон». Континент Ишвин с указанием марок и городов его королевского величества Баринаса I Победоносного. Замысловатая береговая линия ограничивала своим длинным контуром почти прямоугольный континент в средних широтах большого круга, очевидно, одного из двух полушарий Каверны Невон. В морях плавали декоративные чудовища, а по землям марок и городов ходили и ползали забавные гады, а также человеческие фигурки в национальных костюмах. Ишвин не был полноценным континентом в полном смысле слова, то есть частью суши, полностью омываемой водой. С востока он, судя по очерченной пунктиром границе, закрывался от остального мира мощной системой горных хребтов и плато, а также самой большой рекой в этой части света, Эльбиникой, рекой Победы. Какой именно победы оставалось для Гордиана загадкой? Западный берег речного потока закрывался упомянутыми горами, а восточный открывался по всей протяженности безграничной пустыни, чьи неведомые пределы исчезали за полями карты. В устье реки, ограниченном также отдельной горной системой, располагалась одноименная провинция Эльбиника. Как следовало из описания, домен храмов Хипри, единственная земля, где церковники являлись не только служителями культа, но и носителями гражданской власти. Восточнее Эльбиники раскинулся и сам Ишвин, а также его главная река, Кабурн Великий, влекущий свои воды, как и Эльбиника, через весь материк с севера на юг, но со значительно большим бассейном, ибо он впитывал по ходу своего плавного течения все прочие водные потоки, в великом множестве спускающиеся как с запада, так и с востока с окружающих Артош и Боссен горных хребтов. Квазиконтинент Ишвин включал в себя несколько обширных земель, бывших независимых государств, а ныне – марок Единого Королевства. Основными, как уже знал Гордиан, являлись королевство Артош, королевство Артана и королевство Арн. Они занимали всю центральную часть континента и отграничивались друг от друга естественными препятствиями, относительно невысокими горными системами в центральной части материка. К трем основным бывшим королевствам примыкали с юга земли Республиканского союза Тысячеградья, с запада – Мировой океан и Приморская марка с крупнейшим городом мира Салибрионом, с востока, как уже было сказано, пустыня Хайран и провинция Эльбиника. И, наконец, с севера располагалась Боссенская марка, та самая провинция, где находилась Лавзея. Вся эта поистине колоссальная территория, по размеру превышающая площадь всех шарообразных планет кластера Каталаун вместе взятых, была подчинена единому правительству и единым законам. Население только одного Боссена составляло, по данным Атласа, 20 миллионов человек. Если же говорить обо всем континенте, то численность проживающих здесь зашкаливала за 280 миллионов, из которых 260 с лишним были рабами. Такие цифры безусловно впечатляли. Для сравнения, в карманной вселенной Гордиана Рекса, демиурга корпорации Технобога, проживало менее 3 миллионов человеческих существ, включая разумных гуманоидов, не относящихся к Хомо. Да уж, по своим размерам всепланетное единое королевство мира Каверны Невон могло на равных соперничать с самыми масштабными творениями нульдемиургов. Гор отложил в сторону атлас и впился глазами в следующую книгу. Титульный лист гласил: «Республиканское издательство, Тысячеградье. Полный сборник. Конституция Ишвина, с постатейными комментариями и схемами. Хартерикс, 3376 год». Эту книгу Гордиан читал быстро, почти по диагонали, забивая в мозг только важную информацию. Картина вырисовывалась следующая. Несмотря на ярко выраженный рабовладельческий характер социального строя, внешняя структура свободной части общества, а именно едва ли 10% населения страны, напоминала скорее феодальную иерархию. На вершине социальной пирамиды находился абсолютный монарх, его величество король трех королевств Фартоша, Артанеяра Набаринас I Победоносный, единый и единственный король указанного государства, правивший без перерывов уже более 500 лет. На этом месте Гор удивленно крякнул. Королю принадлежало, таким образом, сразу три короны по числу подвластных ему изначальных королевств, но именовался он в просторечии не королем Артоша, Артанеяранской державы, а единым королем Ишвина, то есть всего континента и всей планеты. С королем были связаны вассальной клятвой владельцы крупнейших земельных аллодов, магнаты-землевладельцы, называемые в Ишвине лордами-шательенами. Остальная часть свободных, составленная из потомков бывших крестьян и горожан, а ныне занятая преимущественно на военной и иной государственной службе за жалование, составляла класс карлов, лично свободных, но без земельных людей. Все прочие население, занимающееся производительным трудом и обслуживанием перечисленных выше классов, было представлено изготовленными в храмах рабами. Храмы составляли для гордиана предмет особого интереса. И тут следовало начать с описания специфической религии нового мира. Он аккуратно положил на полку сборник конституции и отыскал для себя следующий раритет. Раритет назывался так: «Хрестоматия по истории Ишвинского государства». Под редакцией профессора Королевского университета в Армании доктора Сандра Аршера, с иллюстрациями. Армания, 3366 год. Выяснилось, что религия местного королевства представляла собой весьма неординарный конгломерат обычной для всякой религии абсолютно бредовой мифологии и ряда весьма конкретных исторических дат и фактов. Религия была монотеистическая и вполне стандартно провозглашала существование и власть единого бога Ра, творца всего сущего, а также его пророков, являвшихся на землю, чтобы глаголом жечь сердца людей, открывая им истину о сущности божественных проявлений. Имя местного божества к очередному удивлению Гордиана совпадало с именем бога света, чей культ был весьма распространен в корпорации, что также наводило на некоторые размышления. Пророков имелось много. В священных книгах, в полусказочной форме описывающих существование человечества от сотворения мира, излагалась история по крайней мере 11 пророков. Стиль изложения их умопомрачительных биографий был очень сложен, богатый на сказаниями и аллегориями, в общем, всем тем, чем славятся традиционные мифологические тексты у всех народов. Время, в которое жил тот или иной пророк, определялось часто так. Пред тем же, как камень первый лег в основание Стилополя, явился Рамоздарующий и дарил человецам слово свое, или после мора великого смерти ускосившего царства, был рожден Кархун Пречистый, рукою снимающий болезни, а иногда вообще. И случилось, что женщина понесла от звезды и рожден был Есир Ясный Яростный, Тхлеву Аки Агнец, царь царей среди мудрецов и свет света среди пророков. Таким образом, точность датировок была весьма относительной. Изречения каждого из пророков излагались как притчи морально-нравственной направленности и служили поучительным примером для того или иного этического постулата, определявшего поведение правильного ишвинского верующего. На этом фоне просто поражали жизнеописания и деяния 12-го пророка, или так называемого апостола Хипри, дата явления и особенности кипучей деятельности которого приводились просто с протокольной точностью. Анализ прочитанной информации привел Гордиана к сильным подозрениям, что история Невона до Хипри была какой-то ненастоящей, глупой, фиктивной, и только после его пришествия время потекло так, как надо. Хипри явился 3380 лет назад и сотворил множество чудес, которыми сразу доказал свое апостольское достоинство. Чудеса казались Гору странными и не несущими в себе какой-либо нравственно-воспитательной нагрузки, а также весьма техногенными. Так, апостол явился на корабле из металла парящим в небесах, и своим жезлом испепелил войско одного из местных царьков, не сумевших сразу воспринять его апостольское предназначение с должной вежливостью. Апостол имел доспех, неуязвимый для стрел, а священное воинство свое вооружил огненными копьями, которые сейчас, по прошествии 5 столетий, воспринимались без священного трепета, ибо оказались всего лишь пороховыми мушкетами, применяемыми армией и гобеларами до сих пор без каких-либо усовершенствований и изменений. Первоначально божественный посланник появился в долине Кабурна, в городе Бургасе, который в то далекое время был столицей одного только Артошского королевства. Быстро подчинив себе подконтрольную Бургасу территорию, Хипри двинулся дальше, одну за другой покоряя соседние земли и обусловив своими походами быстрое превращение Артоша из заурядной, крайне примитивной феодальной монархии во всемирную колониальную державу рабовладельческого типа. Сначала, за десятилетия энергичных и очень результативных войн, апостол умудрился покорить практически весь Ишвинский континент, провозгласив себя единым королем сразу трех государств – Артоша, Артана и Арана, а также обширной боссанской земли, которая в те годы не была освоена цивилизованными народами, а заселялась варварами. Королевство переименовали из Артошского в Единое Ишвинское, а волна завоеваний ринулась омывать своей кровавой пеной земли за океаном. Когда же под священной дланью пророка оказалась объединена вся поверхность планеты Каверны, апостол добился собственной радикальной канонизации, настолько радикальной, что был провозглашен не только 12-м и величайшим из всех апостолов, но и добился прямого обожествления, став в догматах местной религии реинкарнацией Господа Ра, спустившегося на планету Невона для спасения людей. Победоносный характер завоевательных кампаний новоиспеченного бога Хипрера объяснялся, по крайней мере на поверхностный взгляд Ордиана, довольно просто. Упомянутый Господь не стеснялся применять в сражениях и осадах дарованную ему провидением божественную мощь, испепеляя вражеские полчища десятками тысяч. Завершив объединение континента, Хипри основал собственную церковь, получившую название апостольской, и стал возводить храмы. Здания, служившие для отправления культа и объединенные под этим названием, существовали давно, однако храмы Хипри в том виде, в котором они существуют сейчас, создавались именно 12-м пророком. Религиозный культ, отправлявшийся храмами апостольской церкви, был достаточно прост. Храмы находились вне городов на специально выделенных королевством землях, поэтому большинство бытовых обрядов верующие отправляли дома, а в храмы являлись только в дни наиболее значительных событий. Таковыми были рождение ребенка, когда церковь выдавала родителям метрику с присвоенным именем, указанием даты и данных родителей, брак с торжественной свадебной церемонией или развод с формализованной процедурой разрыва брачного союза, приобретение индульгенции в случае совершения наказуемых законом преступлений, приобретение или перепродажа сервов-клонов, а также ряд обрядов, связанных с естественной смертью. Со смертью у апостольской церкви имелись особые отношения. Свободный прихожанин, чувствуя близость смерти, приходил в храм и, уплатив значительный взнос, получал доступ к реинкарнации. Его старое тело утилизировалось, сознание перемещалось в новую телесную оболочку, и храм признавал за новым носителем все права и привилегии старой личности. Подобная процедура стоила необычайно дорого, а потому использовать ее в основном могли исключительно шатильены, да и то не все, а только владетельные лорды, получающие доход от поместья и титула. Если человек был неугоден церкви или являлся носителем еретических идей, ему отказывали в перевоплощении и после смерти просто торжественно отпевали. Основной доктринальный тезис местной веры, таким образом, требовал не только соблюдения общечеловеческих норм и выполнения многочисленных обрядов, но и полного подчинения церкви и государству. Общие догматы религии распространялись и на рабов. Рождение раба, его продажа, рождение им детей и его смерть фиксировались в храмах. Рабы, правда, не допускались к участию в молебнах совместно со свободными гражданами, но сами по себе посещать церковь могли, если имели на то разрешение хозяина. Если господин хотел сохранить престарелого раба, он оплачивал сумму за его реинкарнацию, но и в этом случае церковь могла отказать в услуге. Подобный прагматичный подход весьма затруднял рост доверия к церкви со стороны населения, как свободного, так и рабского, однако обряды в силу известной психологической инерции человеческих существ продолжали соблюдаться, хотя большинство населения, как понимал Гордиен, верили в своего бога неискренне, и религия давно стала для них официальной необходимостью и данью приличиям, а не пищей духовной. Отношение апостольской церкви и ее величество смерти, которую можно отогнать за деньги, сильно напомнили гору традиций корпораций. Бессмертие в его родных мирах также покупалось и продавалось, оно оказывалось доступно людям, лояльным системе, и пребывало вне досягаемости людей, системе неугодных. Отличие состояло в том, что церковь в этом мире не применяла хепсет в полном понимании этого слова. При реинкарнации нельзя было поменять тело. Сознание умершего существа перемещалось исключительно в его же генетический клон. Рост, пол, а также иные особенности телесной оболочки изменению не подлежали. Возможно, у церкви для этого просто не было необходимого оборудования, которое не успели украсть у корпораций. А возможно, полным хепсидом пользовались только избранные особы. Так или иначе, владения церкви представлялись Гордиану неким государством в государстве. Храмы Хипри не только владели уникальными технологиями и защищались догматами веры, они имели собственные обширнейшие провинции и даже собственную армию для защиты своих интересов. Так, провинция, султанат Эльбиника, лежащая чуть восточнее Эшвина, считалась частным владением господа Хипри, который в отношении указанной земли выступал в качестве независимого монарха. Территории вокруг храмов закрывались в случае необходимости, скажем, на время восстания или войны, силовыми полями и защищались уже виденными Гордианом турелями современных лазерных излучателей, а вовсе не пороховыми пушками, которые использовались в армии короля. Владения церкви вне храмов, например, дворцы кардиналов в городах, принадлежащие церкви шато и угодья, охранялись специально созданными так называемыми клерикальными полками, организованными наподобие монастырских братств. В вооруженные силы храмов Хипри также входили знаменитый, так говорилось в книге, экспедиционный корпус кардинала Бургаса, постоянно участвующий в колониальных войнах короля, непобедимые отряды священного легиона. Гор, к сожалению, не понял, что они собой представляют. И черные арбалетчики, своего рода спецназ кардинала с магическим оружием, лично переданным каждому из арбалетчиков апостолом Хипри, совершенно потрясли Гордиана сведения об экономическом укладе каверны Невон. В этом захолустном полусредневековом мире, с пороховыми ружьями и подчас примитивным ручным трудом сервов, экономика покоилась на единственном слоне, сверхсекретных нультехнологиях корпораций. Машины нульсинтеза размещались, как нетрудно догадаться, внутри храмов Хипри. Здесь производилось все, от крепежного инструмента до артиллерийских орудий, от кремов для загара до зерна и муки. И не важно, что артиллерийские орудия при этом были гладкоствольными пугачами для стрельбы чугунными ядрами, а не более современными снарядами, а зерно и мука обычными, а не генетическими модифицированными продуктами растений с потрясающей урожайностью и устойчивостью к болезням и холодам. И то, и другое здесь делалось на машинах нульсинтеза с помощью тех самых технологий, которые в мире Гордиана Рекса производили сверхсложную аппаратуру для межпространственной космической связи и строительных роботов, создающих миры. Имелся еще один нюанс. Да, на уровне кустарного производства, как в больших городах, так и в отдельных шато, располагались рабские мануфактуры, рабские школы, рабские мастерские и рабские сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся выпуском продукции, не синтезируемой в храмах. Прежде всего вина, предметов роскоши, ювелирных украшений, элитной мебели, посуды, одежды, карет, коней, гончих собак, наложницы консидориев. Однако в общем финансовом потоке доля подобного кустарного производства была ничтожная, и даже в этой ничтожной доле наибольшую денежную емкость имела торговля живым товаром, рабами и животными, а вовсе не ремесленными изделиями рабских мануфактур, нацеленных на производство предметов роскоши. Экономика каверны Невон, таким образом, была просто подсажена на иглу синтетического производства как наркоман. Если бы в одно мгновение храмы Хипри исчезли, Эшвинское королевство постиг бы коллапс, настолько абсолютный, что с ним не сравнилась бы ни вражеская оккупация, ни падение атомной бомбы. Ведь давно известно, что голод и дефицит товаров уничтожают народы жестче и вернее, чем войны и нашествия врагов. Распределение промышленной продукции в храмах Хипри осуществлялось через так называемые клерикальные гильдии, то есть региональные купеческие сообщества, занимающиеся торговлей той или иной группой товарного ассортимента, например, только продукты питания, только мебель, только вина, только ткани и так далее, на ограниченной территории, обычно в пределах конкретной марки или провинции. Однако через храмы шло не только распределение товаров, но и централизованное распределение бюджетных потоков, что, в общем-то, было понятно. В противном случае денежные массы стекались в храмы Хипри, и население лишилось бы возможности покупать что-либо в дальнейшем. Поэтому часть полученной от населения и государства прибыли храмы возвращали обратно, через систему бюджетных окладов, которые делились соответственно на коронные, дворовые и титульные, которые выплачивались соответственным подразделением администрации разного типа и дворянам. Учитывая специфику бюджетирования, единое королевство обладало еще одним нехарактерным для государства признаком. Оно не собирало налогов. Национальное крестьянство было совершенно освобождено от феодальной и личной зависимости, мещанства, от имущественных податей и повинностей. Действительно, подумал Гор, было бы глупо сдирать с подданных деньги только за тем, чтобы потом те же деньги им выдавать по системе дворовых окладов. Так что в свободной части Ишвинского общества царил мир. Частично финансированием имущественных потребностей сглаживались даже национальные отношения между метрополией, каковой являлся Ишвин, и его бесчисленными колониями, которыми считались все земли за его пределами. Ишвинское королевство уже более 2000 лет покрывало всю территорию планеты, однако национально-освободительные восстания были редкостью, ибо подчиненный, но досыто накормленный своим завоевателем народ, к бунтам обычно не склонен. Единственным угнетенным общественным классом Ишвина оставались, таким образом, рабы. Но зато это был класс-гигант. Из 40 миллиардов населения 39,5 миллиардов составляли именно носящие ошейники сервы. На опыте собственного общения с рабами Гордиану было очевидно, что в Ишвине жили рабы двух типов, обычные и из программных миров. Из программных миров присутствовали люди, ставшие рабами, так сказать, первично. Так же как персонал корпораций во вселенных нуля, их пси-матрицы генерировались внутри виртуальных миров, придуманных программистами и живущих в виде электронных сигналов внутри думающих машин. Пси-матрицы переписывались в мозг клонированных тел, выращенных синтез-машинами, и новые искусственные взрослые человеческие особи оживали. И если в нуль синтезе таким гомункулом вшивали в висок шунт для общения с техникой и выходом в ГИС, то здесь, в этой убогой копии корпорации, им на шею надевался ошейник Коин. От нуль синтеза здесь наблюдалось и еще одно отличие. Корпорация обычно искала внутри своих программных миров людей, либо обладающих особыми способностями, как Пшиди, либо, по крайней мере, выросших в очень развитых, техногенных мирах, чтобы не тратить средства на дополнительное обучение. В то время как для местной системы управления, именуемой церковью, набирались люди только из примитивных миров.